Кей очнулся. Стан-бомба была задействована в оглушающем режиме, и он не помнил, как его взяли. Но пистолета при нем уже не было, а гибкая лента наручников сковывала кисти за спиной. Он лежал на полу в большом помещении, видимо, тренажерном зале крейсера. Вокруг валялись люди, также скованные по рукам. Артура Кей не увидел. Зато его пробуждение дожидался тщедушный светловолосый тонкогубый человек в военной форме Дагара. Шприц-тюбик в его руках явно ускорил пробуждение Кея. «Ты совершил преступление», — сообщил тонкогубый. «Я нанес вам ущерб, Рестис Аль», — с трудом заставляя гортань издавать звуки чужой речи, ответил Кей. Мужчина помолчал, потом спросил: «Откуда ты знаешь язык Дарлока до второго слоя истины?» «Это не было твоим делом до меня и не станет после». Кей потянул колени к животу, выпрямился в неудобной, но все же полусидячей позе. «Тебе придется умереть», — сообщил Дагарец. «И унести знания», — согласился Кей. Дагарец встал, оглядывая зал, полный оглушенных, медленно приходящих в сознание людей. Сказал: «Здесь есть много знания, которое не станет нашим. Почему твое должно быть более ценным, Илис?» «Потому что я знаю речь Дарлока до третьего слоя правды, Нестцик». Мужчина заколебался. Кей даже рассмеялся тяжелым, безрадостным смехом обреченного и спросил: «Поможет ли то, что я сейчас скажу?» «Тищ Дарлок, Зенс Аалфос». Тонкогубый немного подумал, покачал головой. «Нет, ты упал слишком глубоко, чтобы подняться по стеблю травы». «А если бы я не начал стрелять в челноке?» «Все равно нет». «Благодарю. Меня начинала тревожить эта мысль». Дагарец повел головой, странным движением, словно его не устраивала подвижность собственной шеи. Поинтересовался: «С кем ты будешь откровенен?» «Его звали Барт Паулини. Он был осужден за шпионаж на Рилусе. Мало данных. Я звал его Эссанти Кри Чесце Афо». Мужчина поморщился. «Повтори». Кей повторил. «Мы попробуем», — решил Дагарец. «Ты имеешь просьбы, не выходящие за рамки разумного? Мой сын, мы были рядом, когда вы взяли челнок. Наша судьба должна быть сплетена». «Хорошо». Дагарец повернулся и зашагал к дверям, старательно переступая через дергающихся, стонущих людей. Кей дождался, пока дверь за ним закрылась, после чего, с трудом удерживая равновесие, поднялся на ноги. Тело болело, а в ушах стоял тонкий звон, последствия стан-удара. Но он бродил по залу, пока не увидел Артура, навзничь лежавшего на полу. «Привет», — сказал Артур. «Привет», — согласился Кей, усаживаясь рядом. «Чему ты улыбаешься, дурачок?» «Ты меня не убил». «Если тот, кого можно назвать королем Пендрагоном, до меня доберется, я не найду оправданий. У меня их нет даже перед самим собой». Кей улегся на пол, повозился, принимая позу поудобнее. «Разминая пальцы, Арти, чтобы не затекли кисти». «Ладно». Лежавшая в метре от них женщина открыла глаза. Одна щека у нее была пунцово-красной, обожженной. Когда взгляд женщины приобрел осмысленность, она дернулась и закричала: «Сука! Сука! Ты убил Рики, тварь!» Связанные руки мешали ей добраться до Кея. Тогда она плюнула ему в лицо. Кей повернул голову, стирая плевок об пол, и просто сказал: «Ты еще поймешь, как много я для него сделал. А теперь замолчи, иначе я убью и тебя». Но женщину его слова не успокоили. Она продолжала биться в истерике, пока из-под потолка не блеснула вспышка станнера. После этого даже стоны стали тише. «Вы дали им уйти», — сказала Изабелла. Для тех, кто ее хорошо знал, этот спокойный тон был предвестником надвигающейся бури. Ахар подошел ближе. «Я позволил пассажирам, выпущенным вами с планеты, занять свободные места в челноке». Капитан лайнера не собирался каяться в несуществующих грехах. «Это мое право. Ахар сделал легкое движение, и капитан, сложившись пополам, отлетел в ноги своих людей. «Вот ваше право», — сообщила Каль. «Почему вы не объявили о сбросе челнока на Инсидиосе?» Зашедшийся в приступе кашля капитан больше не стремился к дискуссии. «Отвечать!» — рявкнул Булрати. Он обожал свою работу. Та давала ему возможность повелевать людьми. Порой теми самыми, кто сокрушил его цивилизацию в годы Смутной войны. «Это не требуется уставом!» Изабелла склонилась над задыхающимся человеком. «Старина, ты же не тот наивный юноша, каким впервые был в этом теле. Ты научился перестраховываться. Не надо пищать об уставе». Моторы брони взвыли, когда она подняла капитана в воздух. Держа на вытянутой руке, окинула взглядом команду. Команда жалась к стене. Ей предстояло стать козлом отпущения для аристократа, униженного в присутствии плебеев. «Я обращусь к властям», — прохрипел капитан. «Вы не на Инсидиосе!» «Служба выражает волю императора на всех мирах», — вступил в разговор на матче. «Мы вправе...» «Заткнись!» — свободной рукой Изабелла подхватила капитана между ног. «Ты хочешь быть мужем для своих жен или евнухом в чужом гареме?» Закованные в металл пальцы легонько сжались. «Это Рад! Рад Гарч!» — завопил капитан, делая несложный выбор между просто унижением и унижением, помноженным на боль. «Он платил мне за секретность!» Прежде чем капитан договорил, невзрачный человечишка, стоявший в задних рядах команды, метнулся в услужливо открывшуюся дверь. «Взять!» — запоздало крикнула Каль. Маржан и Тесан уже бросились в погоню, опередив даже Ахара. Изабелла брезгливо выпустила капитана, оглянулась на оставшихся с ней людей и спросила. «Кадар, напомни-ка, какое наказание положено для работорговцев?» «Согласно законам планеты, вышестоящие, сухопарый мужчина, поглаживающий ствол довода 36, явно получал удовольствие от происходящего. Тогда этот хитрец погорит лишь на неуплате налогов», — с сожалением произнесла Каль. Капитан корчился на полу, ощупывая чудом уцелевшие органы. Его жизнь катилась под откос. И все из-за стервозной бабы, вмешавшейся в маленький, отлаженный бизнес. Затрещал сминаемый пластик. Спешившую вернуться Маржан не устроила скорость сервомоторов, и она руками вжала дверь в стенные пазы. «Он убил себя, Каль!» Изабелла нахмурилась. Работорговцы, втихую продающие сотню-другую беззащитных беженцев, не склонны к самоубийствам, а тан дорог, а законы Валантиса бьют лишь по карману. «Госпожа заместитель директора!» Маржан приблизилась к Изабелле вплотную. Пуская луч в висок, он выкрикнул одно слово. Каль молча ждала. «Дарлок!» Только агенты Дарлока, древние замкнутые расы, имели эту странную особенность — перед смертью афишировать своих нанимателей. В другое время Каль почувствовала бы счастье, раскрытый заговор чужих сулил и славу, и новую ступень в карьере — сейчас Изабеллой владело лишь отчаяние. У нее из рук уплывал Атан, уплывала тайна бессмертия и смерти бессмертных. «Маржан, выжми из кудрявого ублюдка все, что он знает. Выжми все из всех. Мы с Тесаном пойдем в рубку, положим корабль в дрейф». Мухаммади кивнула и повернула серебряную маску лица к капитану. Ее голос стал игрив, словно она вновь превратилась в человека. «Ягненочек, ручаюсь, что таких, как я, у тебя еще не было». Капитан закричал, уже не думая ни о чести, ни о бизнесе. У него было хорошее воображение, и оно его не подвело.